24 декабря, понедельник. Дольше тянуть было нельзя, и Наташа отправилась за подарками. Хотелось купить что-то оригинальное, необычное. Она купила, как всегда, туалетной воды и конфет в красивых коробках. Правда, воду выбирала придирчиво, подолгу принюхивалась к тонким бумажным полоскам, на которые брызгала из флаконов. Вернувшись домой, она не успела переодеться, как в дверь позвонили. Наверное, Лариса из соседней квартиры слышала, как Наташа хлопнула дверью. Жена Виктора была в темном трикотажном платье. Платье ей шло. «Можно к вам?» — печально улыбнулась новая соседка, чем-то неуловимым напомнив Елизавету. Наташа поздоровалась, посторонилась. «Не помешаю?» — Лариса быстро оглядела прихожую. «Нет», — заверила Наташа, проходя в комнату. Комнату Лариса оглядела так же быстро и внимательно, как прихожую. Подошла к креслу и села, удобно откинувшись на спинку. «Не знаю, почему Сеня так меня не любит?» — грустно пожаловалась она, посмотрев на Наташу. «Он всегда меня не любил, с самого начала». «Семён переживает из-за смерти брата?» Наташа подошла к окну, повернулась к Ларисе, прислонившись к подоконнику. «Вы с Виктором разошлись, Виктор из-за этого страдал». «Мы с Витей любили друг друга», — перебила Лариса. «Очень любили. Разошлись? Молодые были, глупые. Поссорились из-за ерунды, вот и разошлись. Наш развод никакого значения не имел, мы продолжали друг друга любить». Лариса смотрела на Наташу злыми, сухими глазами, как будто та и возражала. Наташа отвела взгляд. «Сене трудно это понять, он...» «Что он?» — вырвалось у Наташи. Теперь взгляд отвела Лариса, задумчиво провела пальцами по подбородку. «У Сени и Вити есть еще один брат». «Да», — Семён говорил, — «Володя». «Наверное, наследство придется делить пополам». «Наверное», — подтвердила Наташа, чуть не ляпнув про завещание. «Хорошо, что сдержалась. Не ее это дело. Пусть Семён сам разбирается с бывшей невесткой». «Странная у них была семья. Братья почти не общались». Наташа скользнула рукой по подоконнику, рука наткнулась на горшок с белой орхидеей. Ее подарила Ксюша. Орхидея цвела почти полгода, и Наташа ждала, когда растение зацветет вновь. «Я Витю заставляла собирать семью хотя бы на день рождения. Без меня они совсем бы потеряли друг друга». Наташа потрогала пальцем грунт. Орхидею не мешало полить. «Я столько делала для их семьи». Лариса закрыла глаза ладонями, отдернула руки. «Витя Сеню любил, тянулся к нему, а Семён... Ему только со своими больными интересно, а на братьев он плевал». «Я так не думаю», — не сдержалась Наташа. «Ты просто плохо его знаешь», — гостья тряхнула головой. «С Вовкой Семён вообще не общался никогда». «Володя ему совсем не брат. Все равно родня. Сеня и Витю против Вовки настраивал. Я Володю видела всего пару раз, уже не помню когда. Это все от Семёна шло». Наверное, от того, что ей было противно слышать про Семёна гадости, у Наташи вырвалось. «Лариса, мы видели вчера, как вы входили в подъезд к Володе». Лариса замерла, повела головой и спокойно посмотрела на Наташу. «Мне надо было с ним поговорить. Просто поговорить, понимаешь?» Наташа кивнула. «Понимаю». На самом деле она решительно не понимала, зачем нужно скрывать обычный разговор. «Может быть, я зря это говорю, но... У Сени тяжелый характер. Тебе лучше это знать. Можешь сильно обжечься». Наташа захотелось выставить соседку за дверь, но она не успела. Впрочем, она и делать такого не умела. Никогда раньше не приходилось. У Сени в жизни было слишком много подруг, и каждая считала, что он на ней женится. «Извини, если тебе неприятно это слышать, но такие вещи лучше знать заранее». Лариса резко поднялась и, не посмотрев на Наташу, захлопнула за собой дверь. Наташа заперла замок, повернулась к двери спиной и прошипела. «Стерва!» Все оставшиеся до каникул дни у Антонины были свободными. Проснулась она, как обычно, рано, понежилась в постели, потом долго и с удовольствием пила кофе. И только тогда вспомнила, что Михаил в прошедшие выходные не позвонил. Это было странно. Обычно они в свободные дни не только перезванивались, но и встречались. Впрочем, встречались не всегда. Антонина сходила за телефоном, налила себе еще чашку кофе и позвонила старому другу. «Как дела, Мишенька? С некоторым беспокойством спросила Антонина. «Ты мне вчера ни разу не позвонила», — упрекнул Михаил. «Ты мне тоже», — напомнила Антонина. «Я очень плохо себя чувствовал. Слабость, давление скакало. Я надеялся, что ты приедешь». «Ну так позвал бы». «А сама ты не догадалась позвонить». «Прости», — покаялась Антонина. «Сейчас-то ты как?» «Сейчас я на работе», — проворчал он. Антонина перехватила телефон другой рукой, отпила кофе. «У Маши будет малыш». «Поздравляю», — засмеялся Михаил. «Он еще не родился, а ты уже перестала мне звонить. Когда родится, не будем видеться годами, пока в школу не пойдет. Наверное, у нее сильно испортилось бы настроение, если бы она не умела управлять им». «Пока, Мишенька», — попрощалась Антонина. «Звони, когда я буду тебе нужна». Она не стала выслушивать, что нужна ему всегда, но предпочитает заниматься кем угодно, только не им. Антонина ткнула пальцем в экран, прерывая разговор, и потерла телефоном подбородок. Надо было позвонить Оксане, но она, ругая себя за расточительность, вызвала такси. Оксана открыла ей не сразу. Антонина даже успела испугаться. Девушка была бледная, со спутанными волосами и капельками пота на лбу. «Как дела?» — бодро спросила Антонина. «Ты завтракала?» Антонина повесила пальто и только тут заметила, что глаза у Оксаны заплаканные. «Что случилось?» — строго поинтересовалась Антонина, как и положено сиделке. «У тебя что-нибудь болит?» Девушка не ответила. Только слезы сначала наполнили глаза, а потом покатились по щекам. «Оксаночка, что случилось?» Оксана потрясла головой и попыталась улыбнуться. «Зачем вы беспокоитесь, Антонина Александровна? У меня нормально все». Семен вчера сказал, что опасного ничего нет. Обычный грипп, как у половины Москвы. «Температуру мерила?» «Нет еще». Антонина притянула Оксанину голову к своему виску. Такого жара, как вчера, не было. «Иди, меряй температуру», — распорядилась Антонина. Прямо над духом громко зазвенел дверной звонок. Звук на секунду прервался и загремел снова. Антонина распахнула дверь. Парень в расстегнутой куртке скользнул по ней равнодушным взглядом, как будто Антонина была вещью, и уставился на Оксану. Антонина вдоль стеночки шмыгнула на кухню. «Я сидел!» — с вызовом произнес мужской голос. «Что?» — не поняла Оксана. Антонина тоже не поняла. «У меня судимость. Я сидел в колонии». Из прихожей донесся шорох, а потом тихий голос Оксаны. «Я видела, как ты ходил к моей хозяйке». «Я сидел, ты что, не поняла? Ты не желаешь больше меня видеть?» «Я видела, как ты ходил к моей хозяйке», — всхлипнув, повторила Оксана. «Я занимался ее машиной», — нехотя объяснил Степан. Лиза поцарапала машину и попросила помочь. «У меня знакомый автослесарь, я отогнал к нему машину, а ей свою одолжил. Я давно Лизку знаю, мы из одного города. Она меня иногда просит кое о чем, я не отказываю. Я очень боялся, что она тебе расскажет. Она тебя встречала в пеньюаре. Откуда я знаю, в чем она меня встречала? Мне до нее дела нет, а ей до меня. Ксана, услышь, что я тебе говорю. Я сидел». «За что?» — молчав, спросила Оксана. «За взятку и преступную халатность». «Как хорошо, что не за убийство», — это Оксана произнесла тихо. Опять послышался шорох, а потом тишина. Антонина осторожно выглянула и тут же опять спряталась. Степан прижимал Оксану к распахнутой груди. «Я чуть с ума не сошел, когда встретил Елизавету», — это Степан прошептал. «Она знала, что я сидел. Я так боялся, что она тебе скажет, и ты меня бросишь». «Надо было самому сказать». «Надо было. Ты меня не бросишь». Оксана не ответила. Снова послышался шорох, потом голоса зазвучали в комнате. Антонина тихо вышла в прихожую, схватила пальто, а такси вызвала, уже выйдя из подъезда. Вставать не хотелось. Борис выключил будильник до сигнала, полежал, пытаясь заснуть, и нехотя поднялся. Надо было настроиться на предстоящий рабочий день. Обычно он это делал с радостью, мысленно прописывал, что необходимо сделать в первую очередь, а что можно отложить на потом. Сейчас сосредоточиться на работе не получалось. Он заварил чай, заглянул в холодильник и тут же захлопнул дверцу. Аппетита не было совсем. Послышались шаги. Заспанная Лиза вошла на кухню, ласково ему улыбнулась. «Сейчас приготовлю завтрак. «Не надо», — отказался он. «Не хочется». Глаза у жены после сна были припухшими, казались совсем маленькими. Раньше жена по утрам напоминала ему слепого котенка, и это умиляло. Сейчас он Лизу равнодушно пожалел. Она показалась просто некрасивой. Жена села за стол, положила подбородок на сомкнутые пальцы. «Я вчера, когда ты уже легла, разговаривала с Машей». Борис отпил чай. Чай был заварен хорошо и успел остыть в меру, а показался безвкусным. «У меня будет внук». «Да?» Лиза подняла голову, провела пальцами по щекам. «Ты рад?» «Не знаю», — честно сказал Борис. «Наверное, рад». Лиза покусала губы, глядя мимо него. «Теперь Маше надо будет помогать». «В каком смысле?» На самом деле он прекрасно понял, что имела в виду жена. «Деньгами». Лиза с удивлением на него посмотрела. «Маша долго не сможет работать». Прежнего Бориса сейчас восхитила бы забота жены о его дочери. «Надо будет помочь, поможем», — кивнул он. «Но не думаю, что такая необходимость возникнет. Если Костя перейдет в фирму, проблем с деньгами у них быть не должно». «Откуда ты знаешь? Ты же сам говоришь, что финансирование сокращается». Лиза включила чайник, достала с полки чашку, принялась шуршать коробками с чаем. Шуршание раздражало. «Я побеспокоюсь, чтобы у фирмы проблем не было». Лиза на секунду повернулась, быстро на него посмотрела и опять зашуршала коробками. «Боренька, ты мне так и не рассказал про командировку. Где ты был?» Борис смотрел на спину жены и с удивлением понимал, что жена кажется ему чужой и неуместной на его кухне. Чертовщина случилась с ним в этой командировке. По электростанции болтался. Города совсем не видел. Даже в гостинице остановился при станции, — соврал он. «Но в такой гостинице, наверное, совсем убого», — удивилась Лиза. «Ничего, я не привередлив. Зато время на дорогу не надо тратить». Жена, наконец, выбрала пакетик, бросила в чашку, залила кипятком. «Лизочка, я пошел». Он поднялся, поцеловал ее в спутанные волосы. Волосы были мягкими, не щекотали губы, как и Ренни на роскошные кудри. Борису стало жаль женщину рядом. Ему не хотелось, чтобы она выходила его провожать, но она вышла. Что его переполняет злость, он понял, когда прямо перед ним у светофора втиснулся белый «Пежо». За рулем сидела девица с тонкой шеей и огромными серьгами в ушах. Борис сквозь зубы обозвал ее дурой. Ему не на кого было злиться, кроме себя. Разве что еще на судьбу. Ирене он позвонил, поставив машину на служебную стоянку. Механический голос сообщил, что номер не отвечает, предложил оставить сообщение. Оставлять сообщение Борис не стал, отошел от разъезжающихся входных дверей, снова набрал номер, и когда Ирена наконец ответила, почувствовал, как уходит злость и раздражение. «Не разбудил?» — спросил он. «Разбудил». «Ничего, переживешь». Он засмеялся и отошел от дверей подальше. «Ездила к свекрови?» «Ездила». Мимо прошла дама из бухгалтерии и кивнула ему. Он кивнул в ответ. «Ира, я постараюсь приехать на пару дней», — решил Борис. «Не надо». «Я приеду». «Не надо», — Ирена засмеялась. «Я сегодня вечером еду в Москву». «Зачем?» «К тетке». «У тетки юбилей. Намечается большой семейный сбор». «Где ты остановишься?» Внезапно повалил снег. Борис наклонил голову, пряча лицо. «В гостинице. Номер я уже заказала. Я всегда останавливаюсь в гостинице. Еще с тех пор, когда замужем была. Хотя тетя обижается». Снег попадал на шею, но Борис этого не замечал. Не замечал он и того, что улыбался, направляясь к лифтам. Лариса сильно испортила настроение. То ли от этого, то ли от того, что занять себя было нечем. День тянулся медленно. Позвонила мама, потом забежала Ксюша. Наташа ненадолго отвлеклась, а после ухода подруги не выдержала, позвонила Семену. Она не слишком надеялась, что Семен ответит. Принимая больных, он отключал телефон. Но недовольный голос послышался почти после первого гудка. «Что случилось?» — рявкнул Семен. Пожалуй, в голосе слышалось не только недовольство. Голос прозвучал обеспокоенно. «Ничего не случилось». Наташа хотела сказать, что она соскучилась, но она только спросила, «Когда ты освободишься?» «Как обычно». Телефон умолк, Наташа убрала его в сумку. Еще немного послонялась по квартире и поехала в клинику. Чтобы убить время, шла медленно. Несколько раз прогулялась мимо входа в клинику, внимательно осматривая стоявшие вдоль тротуара машины. Машины с четками за стеклом не увидела. Милана Наташа обрадовалась. Девушке было скучно, она отложила телефон, который вертела в руках, и весело доложила Наташе. «У Семена Аркадьевича последний больной». Милана неодобрительно покачала головой. «Без записи в лес». Наташа поболтала с Миланой, порадовалась вместе с ней предстоящим каникулам, прошла по коридору и уселась напротив кабинета Семена. Из кабинета доносились голоса, только слов было не разобрать. Впрочем, Наташа не слишком прислушивалась. Дверь открылась резко, настежь. Из кабинета выскочил парень, промчался по коридору, схватил со стоявшей рядом с Миланой вешалки куртку. «К вам можно, доктор?» Наташа приоткрыла дверь кабинета. «Заходи». Семен медленно улыбнулся. Глаза у него потеплели, и сразу исчез противный осадок, остававшийся после разговора с Ларисой. «Почему не сказала, что приедешь?» «Потому что ты отключился раньше, чем я успела тебе это сказать». «Садись». Он кивнул на стул для пациентов. Наташа послушно села. Потом приподнялась и чмокнула его усы. И каждая считала, что он на ней женится. «Вовка». «Что?» «Вовка сейчас приходил. Видела его?» Она не рассмотрела выскочившего из кабинета парня. Она его почти не заметила. У его матери рак. Семен зло сжал губы. Просил меня посмотреть. «Ты согласился?» «Я не онколог». Раздался тихий стук. В кабинет виновато взглянула Милана. «Семен Аркадьевич, вы скоро?» «Иди, Миланочка, не жди». Во весь рот улыбнулся Семен. «Иди, я запру». Улыбка пропала, как только Милана закрыла дверь. «Я не онколог, и вообще». «И вообще». Володина мать увела отчима. Мужчина не коза на веревочке, но Наташа Семена понимала. Наташа резко поднялась. «Ты что?» «Ничего». Она снова села. «Когда в семье онкологически больной, очень нужны деньги, нужны лекарства, сиделка. Кем Володя работает?» «Черт его знает». Семен опять зло сжал губы и неохотно процедил. «Окончил какой-то экономический вуз». Он протянул руку и потрепал Наташу за пальцы. «Выброси из головы». Оказывается, Семен умел читать ее мысли. «У нас ненормальная семья, но мы не убийцы». Он от чего-то поморщился, кивнул на тонометр на столе и поинтересовался. «Хочешь, померю тебе давление?» «Спасибо», — отказалась Наташа. «Я здоровая, как бык». Семен помолчал, поднялся и тронул Наташу за плечо. «Пойдем». Вызывать такси он не стал, а потащил Наташу в ближайший ресторан. Кажется, его здесь хорошо знали. Официант поздоровался, как со старым знакомым. Возможно, он приходил сюда с женщинами. И каждая считала, что он на ней женится. «Семен», — позвала Наташа, а когда он вопросительно на нее посмотрел, попросила. «Если я тебе надоем, ты мне сразу скажи». «Ты никогда мне не надоешь», — вздохнув, заверил он. «Семен, я серьезно». «Я тоже». Он наклонился к Наташе. Серые глаза были совсем рядом. «Я о тебе всю жизнь мечтал и никому тебя не отдам. Поняла?» Наташа больше не злилась на Ларису. Она ее жалела.